Я была в брюках. Проклинаю собственную лень и безволие. И не вполне довольная собой, расспросив дорогу, отправляюсь в музей. Вечером мы сидим в буфете. И пока словоохотливая гостиничная хозяйка жарит нам яичницу, Лера подозрительно нюхает свои руки и делится. У меня глаза полны физиологического раствора. Ей, конечно, досталось. Свиток и впрямь ветхий. Я прокручиваю в голове варианты греческих, латинских переводов. Да нет, кажется, нигде не было. Открытие? Часть «авв» изречений совершенно неизвестны. Можно переводить двояко. Ко мне возвращается утреннее состояние. Я уныло скребу вилкой по сковородке. «Ты чего?» — беспокоится Лера. «Да ничего», — вздыхаю я, — «все нормально». Сославшись на усталость, ухожу в номер. Лежу, уткнув голову в подушку, и думаю. «На что мне счастье, если я не умею о нем рассказать? Как будто нет женщин достойней меня. Иногда кажется, что твоим делом спасется мир». Но когда, отстранившись, смотришь на жалкие потуги спасения, хочется выброситься в окно. Но жалко Гусева, Леру и всех, кто потом будет жить в этом номере. Крещенные египтяне, копты, уходили в пустыню, монашествовали. Жизнь становилась проповедью, слово действием. Но не зря же этот свиток пропадал столько веков и был, в конце концов, найден именно сейчас. Лера питает, клеит и фотографирует папирус. Она 2 года училась в Египте. А у меня в горле застревают и спотыкаются слова. Переводы никуда не годны. Ложь, бессилие, глупость. «Лера?» — осторожно спрашиваю я. «А тебя часто волнуют высокие материи?» «Ага», — зевает Лера. «Только мне хочется казаться простой, но чтоб люди не мучились, чтобы им легко было и чтобы они чувствовали себя сильнее рядом со мной». «Зря ты это», — говорю я в подушку. «Жизнь не обманешь. Это все равно, что жить как блудница, а думать как монашка. Разве долго так можно выдержать?» «Не знаю», — смеется Лера. «Тебе, по твоим думам, давно пора в монастырь». Она еще что-то говорит, но я ее уже не слушаю. Судорожно хватаю свои сегодняшние записи, ищу. Ага, вот, у меня получается. «Авва Моисея, 6-я. Брат некий пришел вскит к Моисею, прося у него поучения. Говорит ему старец: ступай, затворись в келье твоей, и келья научит тебя всему». Дни пошли похожие один на другой. С утра мы отправляемся в музей, работаем до обеда, перекусываем бутербродами и снова корпим над свитком. Текст оказался не вполне оригинальным, да и век 4-й, как выяснилось позже –